799. Матерь Агни-йоги. О чем горевать и чему радоваться, если бы знать? Но сказано, что печаль ваша будет в радость. То есть, что огорчало и омрачало, окажется причиной будущей радости. Оно так и есть, ибо противоположный полюс явления утверждает его в целом, и тень заменяется светом.